Этого оказалось достаточно для того, чтобы Ротанов оказался рядом и глубоко по самое плечо погрузил руку с ножом в пасть змея. Он сделал это почти инстинктивно, не особенно рассчитывая на успех, лишь отыскивая уязвимое место в бронированной со всех сторон, похожей на наконечник огромного тарана, голове. Нож был длинным. Казалось, неведомый оружейник специально рассчитал длину и прочность этих голубоватых, негнущихся лезвий. Змей попытался сомкнуть челюсти и окончательно заклинил нож, причинивший ему неожиданную боль. Теперь на какое-то время он был лишен возможности пользоваться своим главным оружием – острыми полуметровыми клыками и длинными рядами челюстных зубов. Но и Ротанов остался без ножа. Чудовище разъяренно ревело, ослепленное болью. Ротанов обернулся к женщине. Она стояла у стены, совсем не в том месте, куда он отбросил ее в начале поединка. Стояла спокойно, во весь рост, гордо скрестив руки на груди и откинув голову. Ни тени страха или тревоги не было на ее лице. Он почувствовал, что в ее неестественном спокойствии кроется что-то важное. Змей изловчился и ударил снова. Ротанов рванулся в сторону, но на этот раз не совсем удачно. Его нога попала в скользкую кашу из плодов. Он почувствовал, что теряет равновесие, и в ту же секунду оказался на полу. Высоко над ним толстая двухметровая шея сократилась и раздулась. Щиток головы был теперь направлен прямо в его грудь. Он подумал, что на этот раз ему уже не увернуться. Подумал об этом совершенно спокойно и отрешенно, словно речь шла о ком-то постороннем. Смерть под этой многотонной глыбой мяса казалась ему слишком нелепой и оттого нереальной. А между тем голова уже двинулась вниз, ускоряя свое смертоносное движение. Женщина, до сих пор безучастная, вдруг сделала шаг вперед и выбросила руку, словно закрывая его беспомощное тело. Ее губы шептали что-то, какие-то слова, незнакомые и странные. Голова змея вдруг дернулась, словно наткнулась на невидимую преграду, рванулась назад и исчезла. Ротанов был уже на ногах. Несколько секунд он смотрел на женщину, стараясь осмыслить только что увиденное. «Я знаю древнее заклятие, иногда оно помогает». «Ну, конечно, заклятие, как я сразу не догадался, это же так просто!» «Ты мне не веришь?» «Я во что хочешь поверю, если этот монстр оставит нас в покое». Она отрицательно мотнула головой. «Это невозможно, он не оставит нас в покое. Я не должна была, но он хотел тебя убить. И вот теперь он знает». «Знает что?» Она молчала, и он бросился к ней, схватил за плечи и встряхнул. Наверху у кромки стен ворочалось и шуршало чудовище. И Ротанов подумал, что короткая передышка сейчас кончится. «Ну же, у нас мало времени, скажи, что он знает? Что?» «Он понял, что я не барейка. Они охотились за мной много лет. И теперь не оставят в покое. Змеи — это так. Змеи не самое страшное. Гораздо страшнее остров Рин. Если бы ты послушался меня и остался в храме, а теперь...» Она не договорила, потому что сверху на них обрушился тяжелый шелестящий клубок щупалец. Ротанов боролся несколько минут. Но противостоять этим живым канатам было невозможно. Они оплетали, сдавливали тело, мешали дышать. Толстые и мощные, похожие на тело земного питона, необычайно гибкие и подвижные щупальца, в несколько минут сделали то, что оказалось не под силу клыкастой пасти. Ротанов почувствовал, что не может двигаться. Он был скован. Он задыхался и почти ничего не видел вокруг, кроме извивающихся, покрытых сухой и горячей кожей, отвратительно упругих и живых веревок. Змей расправил одну за другой пары шелестящих и звенящих крыл, похожих на паруса древних филюк, тяжело оторвался от здания храма, взлетел и начал медленно набирать высоту, унося с собой плотно спеленутых Ротанова и женщину. Позиция, выбранная Лартом, оказалась удобной, почти неприступной. Единственная тропинка, ведущая между осыпью по крутому склону горы, здесь обрывалась. На вершине горы оказалась небольшая, плоская как блюдечко площадка, защищенная со всех сторон обломками скал и тяжелыми валунами. Олег прилег на выступ и осмотрелся. Ни один человек не смог бы подняться сюда незамеченным. Пока не кончатся заряды, им здесь ничего не грозит. Роем дорого обойдется этот бой. 2 часа с той самой минуты, как на Олега обрушился обломок ствола, рои гнали их через лес, прижимая к скале и отрезая от поселка Бореев. Казалось, реактивные снаряды падали с деревьев, как перезревшие плоды.